Глава вторая. Если уж вы решили продать свою душу, то торгуйте ею вдохновенно, с огоньком. Я прав? Или это еще один из дерьмовых парадоксов, типа «лучший способ соврать» — сказать правду? Был Пипин Короткий, Александр Великий, Мария Кровавая, теперь появился Альберт Глубокомысленный, он же Сэмпсон. Домой я добрался в 3:00 ночи, весь вечер меня грела мысль, что время движется только в одном направлении, а все события имеют конец, какими бы нескончаемыми они ни казались, и как бы вы от них ни дергались. Убийцей, кстати, оказался Дворецкий, а его сообщником Квентин, болтливый британец. Квентин находился в Индианаполисе в качестве приглашенного иностранного поэта, и именно он написал сценарий для званого вечера. Он торчал в городе уже больше 4 месяцев, с начала января, и ему было пора убираться куда-нибудь еще. Дом стоял в темноте. Мою неоновую вывеску «Альберт Сэмпсон. Частные расследования» — лиха. Таймер отключает в 12:00. Свет не горел ни у матери, ни у Нормана. Войдя к себе, я тут же набрал номер своей подруги. «Позвони сразу же, как вернешься, пусть и поздно», — попросила она. «До смерти интересно, как все пройдет». «Ну, догадайся, как все прошло», — сказал я, когда она с просони поняла, кто ей звонит. «Уверена, ты был великолепен. Сплошное унижение, квинтэссенция позора. А эта дамочка, Вивиан, с тобой расплатилась?» «Да», — ответил я, — «расплатилась». «Отлично. Значит, на ближайшие несколько недель ты обеспечен». «Угу. Даже смогу открыть свое дело. Буду выступать на арене в качестве дрессированной мартышки». «Только один вечер», — сказала тогда Шарлотта Вивен. «Назовите цену». Я закрыл глаза, помечтал и назвал сумму гонорара. «Договорились», — кивнула она. «Денег не так уж много, и они меня не утешают». «Перестань, Ал», — сказала моя очень сострадательная возлюбленная. «Не скули. Радуйся, что все позади. А злись лучше на социальное неравенство. Пылай гневом или страстью, чем угодно, только не начинай жалеть себя». «А посыпая тальком отпечатки пальцев, я чихнул», — сказал я. «Весь порошок взлетел в воздух, публика хохотала до слез». Моя женщина тоже хихикнула. «Нет, я не шучу», — сказал я. «Мне действительно приспичило чихнуть. Да и что с меня взять? В жизни не снимал отпечатков». «Надо было потренироваться». «Где? Прямо там?» Я стоял, скрючившись за креслом, и на меня пялились 20 человек, не говоря уж о видеокамере. Она снова засмеялась. «Ну, сдержись», — сказал я. «О социальных работниках вроде тебя говорят всякое, но в порядке исключения. Постарайся проявить сострадание». «Я постараюсь», — заверила она. «Сдержусь». И не смогла. «Только благодаря твоей доброте и сострадательности я и не бросаю тебя», — сказал я. «Поэтому? А чего ради я остаюсь с тобой?» «Если бы ты видела меня сегодня, то сразу бы бросила». «Копию видеопленки тебе дадут?» Я сказал, что мне не нужно. «Зря. Я сама ей позвоню», — сказала моя женщина. «О, пожалуйста, не надо». Внезапно я почувствовал себя совершенно вымотанным. «Господи, с ног валюсь». «Ладно», — сказала она. «Все в порядке, Ал. Вспомни, ведь это была твоя идея не упускать возможности». Я и не забывал. «Ага», — сказал я. И, видимо, сказал как-то смешно. Мерзавка снова рассмеялся.